Глава шестая. Опять твой барабан. «Нет, это не мой сын. Он просто не может быть моим сыном!» Зажав усики передними лапками, папа Лестер причитал и в отчаянии мотал головой. «Ну, разумеется, это твой сын», — отозвалась Антуанетта. «Чей же еще? Вечно ты говоришь всякие глупости. Откуда такие мысли?» «Все ты!» — ворчал Лестер. «Ты во всем виновата. Кровь твоя французская в башку ему ударила, и парень с ума спятил!» «Симуа?» — возмутилась Антуанетта. «Я виновата? Почему всегда я? Если твой сын — сплошное разочарование, то ты виноват в этом ничуть не меньше, чем я!» «Надо что-то делать!» — твердо сказал Лестер и потянул себя за усик так сильно, что вырвал его вовсе. Тогда он принялся размахивать им над головой, а потом наставил на жену. — Иначе мы все из-за него погибнем! — Надо же! Додумался! Уселся у ног человеческого короля! — Невероятно! Уму непостижимо! — Не драматизируй, — сказала Антуанетта, и, вытянув вперед лапку, стала рассматривать свои накрашенные коготки. «Он же просто маленький мышонок. Какой от него вред?» «Кое-что я в этой жизни усвоил прочно», — ответил Лестер. «Мыши должны вести себя по-мышиному, иначе бед не оберешься. Я созову внеочередной мышиный совет, и мы все вместе решим, что делать». «Господи!» — вздохнула Антуанетта. «Вечно ты носишься с этим мышиным советом. Пустая трата времени». «Как ты не понимаешь!» — вскипел Лестер. «Его надо наказать! Его надо отдать под трибунал!» Папа-мышь бросился к вороху бумажек и, яростно раскидав их, извлек чуть ли не с самого дна этой кучи наперсток. Отверстие для пальца у наперстка было затянуто туго натянутым кусочком кожи. «Умоляю, только не стучи!» Антуанетта закрыла лапками уши. «Опять твой барабан! Неужели нельзя созвать совет каким-то другим способом?» «Нет!» — отрезал Лестер. «Только барабанным боем!» Подняв инструмент высоко над головой, он обратил его сперва на север, потом на юг, а после на запад и восток. Затем, повернувшись спиной к жене, он пристроил барабан между лапок, закрыл глаза, вздохнул поглубже и начал выбивать медленную дробь. Один длинный удар хвостом, два коротких — лапами. Бум-там-там, бум-там-там, бум-там-там. Эта дробь была сигналом для членов мышиного совета. Бум-там-там, бум-там-там, бум! Услышав такую дробь, они сразу понимали, что им предстоит принять важное решение. Решение, от которого зависит безопасность и благоденствие всего мышиного племени. Бум-там-там, бум-там-там, бум! -там -там, бум.